Глава 14. Тайна первой королевы. Все закончилось. Инара мертва. Ее силы и магическая энергия достались мне. Только вот вопросов стало лишь больше. И узнать все ответы я смогу лишь в одном месте. В каком именно, еще предстоит выяснить. Раньше фея всезнаний меня интересовала, но не так, чтобы переворачивать мир с ног на голову в ее поисках. Сейчас же я считаю, что сильно ошибался. Кто такие эти лжегерои? Кто отдал им приказ убить Элизу? Да и зачем? Выпустить демонов? Они могли позариться на кого-то другого. Значит, дело в ее силе. Элиза и впрямь сильнейшая из древних фей и обладает редчайшим даром к хаосу. Хаос — это магия, неподвластная логике. Он способен изменить положение вещей в мире, силу обратить в слабость и наоборот, а также развить любой дар до неконтролируемых высот. Любой тип магии и рядом не стоит с тем, что подвластно всего лишь одной девушке. И все же я не считаю Элизу монстром. Никогда не считал. До нашей встречи она бродила по миру, проявляя свою силу. Если бы хотела, с легкостью бы развязала войну или что-то подобное. Нет, ей было скучно. Скучно и одиноко. Что может поведать Дайан? Ответит ли он на мои вопросы? И за какую цену? Я должен узнать слишком многое. Об этом мире, об Элизе, о лжегероях. А еще, все ли сегодня закончилось так, как и должно было? Все эти мысли не давали мне покоя до самого рассвета. Мы с Аурой, чтобы немного перевести дух, спрятались в заброшенном здании. Отсюда отличный обзор на город. Как и планировалось, здания и жители особо не пострадали. Уровень воды уже минут через 15 после взрывов начал опускаться. Заработали резервные системы Кинары. Она подготовилась ко всему. В итоге сейчас все хорошо, не считая разрушенных улиц. Но это исправить несложно. Другой вопрос — высший демон. По словам Дворецкого, его печать спала, но демон не появился. Может, пацан не был хранителем печати? Или его вовсе убили? Но кто способен на такое? Сидя на полу в дальнем углу и наблюдая за тем, как в метре от меня в воздухе парят два кинжала, наматывая круги друг за другом, услышал скрип двери. Аура вернулась. Она сразу перевела на меня взгляд и, подойдя ближе, коснулась одного из кинжалов. Тот упал на пол, воткнувшись в доску. — Все еще играешься? — улыбнулась девушка. — Смотрю, контроль дается все лучше. Это теперь моя способность. Нужно только наловчиться. Артур, сколько мы еще будем сидеть и ждать? Все уже. Поднявшись с пола и вздохнув, взглянул на эльфийку, а после опустил руку ей на голову, потрепав по волосам. Аура смутилась, отведя взгляд. Что ты? Нашла дриад? Да, город еще полон ими. Но отовсюду слышны разговоры, что многие сбежали от своих хозяев. Как только стража будет налажена, а лавки почищены, эльфы планируют поход в лес. Некоторые уже отправились самостоятельно. Значит, решили отследить по ошейникам. Да. Лина ведь сможет их снять? Конечно. Но будет нехорошо, если местные найдут прибежище древней феи. Поспешим. Сейчас мы спускаемся в канализацию. К той двери, значит? Даже как-то страшно узнать, что за ней. Не боись. Идем. Сейчас улицы практически пустые. Эльфы сидят по домам, боясь высунуться. Некоторые бежали в храм, молясь своему богу о благополучии. Стражи тоже практически нет. Весть о том, что королева была убита, быстро разошлась. Некоторые сбежали со своих постов, прихватив золото и артефакты со складов. Другие сосредоточились на охране важных мест. Нас это не волнует. Покинув старый дом и добравшись до уже известного места, мы под шумок спрыгнули в одну из дыр. В канализации сейчас светло, как днем. Вода уже успокоилась и струится в своем потоке. Преодолев с полкилометра и забравшись на возвышенность, мы с Аурой остановились у массивной двери. Достав из кармана второй ключ, я вставил его в замочную скважину. Она тут же щелкнула. Замок упал на пол. Цепи также зашевелились и рухнули, подняв пыль. А затем показался зазор. Ворота поддались. Не став ждать, я надавил на них, открыв проход. Не зная, что нас ждет внутри, приготовился к бою. Уже успел обзавестись копьем, что нашел прямо на улице. Но сейчас оно мне не нужно. За спиной показались два кинжала, зависнув в воздухе. Без опыта пока что удается контролировать только их. Магической энергией кинжалы жрут прилично, да и скорость в разы медленнее, чем была у Кинары. В общем, не тот уровень, на который я рассчитывал. Сделав первый шаг в темное помещение и осмотревшись, подключил глаз. Свет здесь очень тусклый и лишь в самом центре. Углы скрыты тенью. Стены усилены артефактами. Магическая энергия чувствуется отовсюду. Но если она более-менее схожа между собой, то ощущается и другой поток. Слабый и прерывчатый. «Будь наготове», — прошептал эльфийке, что стоит за спиной, держа в дрожащих руках собственный меч. «Да». Сделав еще шаг, услышал звук впереди. Темный угол не позволяет рассмотреть фигуру, но там точно кто-то есть. «Эй!» — крикнул. Один из кинжалов подлетел ближе, начав крутиться по оси. «Если нападут, сразу метну его». «Ты же меня слышишь! Выйди на свет!» «Значит, кто-то все же справился!» Голос женский. Как и думал. В ту же секунду раздались первые шаги. А затем под лампой показалась невысокая девушка с длинными волосами до самого пола. Они растрепаны, да и видно, что уже давно не ухожены. Кожа бледная, в синяках и ссадинах. Многочисленные мелкие шрамы украшают руки и ноги. Тело скрыто под дряхлой кофтой почти до колен. «Это же...» Аура начала шептать, чуть было не выронив меч. Ноги подкосились, она опустилась на колени, вздрогнув. «Бессарина, первая королева Великого Леса», — выдал я. Кинжалы опустились к поясу, влетев в ножны, а после склонил на мгновение голову, вернувшись к пленнице взглядом. «Не думала, что удастся встретить кого-нибудь еще при жизни». «Смирилась с тем, что тебя здесь заперли, значит?» Она сделала несколько шагов ко мне, задрав подбородок. «Какая знакомая энергия! Да и эта напыщенная дерзость! Неужто предо мной предстал один из героев прошлого?» «Так меня никогда не называли. Но мы и впрямь виделись. В моей прошлой жизни». «Артур Инграм. Рада встрече, старый друг». «Старый друг», — повторила Аура, взглотнув. «Что с тобой случилось? Почему не пыталась сбежать?» Осмотрев королеву с ног и до головы, остановился взглядом на ошейнике с кучей магических камней. «Хотя, кажется, догадываюсь. Кинара сделала все, чтобы я не смогла помешать ей. Множественные артефакты в этой комнате ограничивают меня во всем. Не больше 30 шагов в сутки. Никаких криков или ударов по стенам. А также...» «Стой!» — перебил ее, слегка наклонив голову. «Скажи-ка мне, как долго ты здесь?» «Как видишь, часов у меня нет. Я перестала считать дни много лет назад». «Вот оно как». Сделав шаг к ней, снял копье со спины. Аура, заметив это, заволновалась, а вот Бессарина осталась такой же спокойной. «Артур, что ты...» Дернув рукой, пронзил тело наконечником. Моя спутница готова была закричать, но все же заметила странность. А я лишь убедился в догадке. Копье прошло насквозь. Тело исказилось. Бессарина лишь улыбнулась и, сделав шаг вправо, освободилась от оружия. Образ восстановился и снова стал четким. «Бессарина, когда это случилось?» «Жаль, что ты так быстро обо всем догадался. Хотя теперь я уверена, что передо мной впрямь сильнейший из людей. Ошейник, о котором ты упомянул, сдерживает не мое тело». «А твой разум, да?» «Верно». Она вздохнула и, развернувшись, указала рукой в темный угол. Я убрал копье и подошел туда, закрыв на мгновение глаза. В самом углу лежат кости. Так вот, что произошло. К моему великому сожалению, я не смогла продержаться слишком долго, продолжила королева рассказ. Кинара бросила меня сюда не сразу. Сначала я находилась под поместьем в специальной камере. Там и еда была достойная, и напитки. Все для припевающей жизни, пускай взаперти. Она собиралась почистить мою память, удалить воспоминания о правлении, но меня это не устраивало, а потому я попыталась сбежать и даже напала на нее, но в итоге оказалась здесь. Да, я поняла, что уже не смогу вернуться, поэтому смирилась. Прости, Артур. Мерзко, наверное, слышать такое от великой королевы. Как Кинара заполучила подпись от тебя? Проще простого. Она пришла ночью, ворвалась прямо в мою спальню. Пообещала уничтожить столицу, если не соглашусь передать власть. Ну, а если передам, то великий лес расцветет. Примерно так и сказала. Поэтому поведай, сильнейший из людей, что творится на поверхности. Дриады стали рабынями. Эльфы быстро смирились со сменой власти, получив деньги и свободу действий. Стражники расслабились. Однако кое с чем не согласиться не могу. Великий лес и впрямь расцвел. Видимо, законными методами невозможно достичь величия. И то правда. Жаль, что все так обернулось. Бессарина, как много сознания у тебя сохранилось? Ошейник перестал записывать перед самой смертью. Я почти неделю отказывалась от еды и воды. В итоге заболела и... Она опустила взгляд. Улыбка задрожала, но не спала с лица. «Артур, у меня будет просьба». «Догадываюсь». Подойдя к ней ближе, заглянул в такие глубокие пустые глаза. Артефакт сохранения сознания. Настоящее сокровище, каких больше не найти. И взяла его Кинара из моей сокровищницы в замке. «Скажешь что-нибудь напоследок?» «Я рада, что ты пришел и все исправил. Пускай жители Великого Леса и сошли с правильной тропы, но уверена, теперь они станут сильнее и умнее. Не зря же я всю свою жизнь с гордостью носила титул их королевы. Прощай, старый друг». «Прощай». Протянув руку, коснулся артефакта. Как и многие другие сокровища из моего замка, этот сохранил образ энергии владельца. Оттого камни быстро начали гаснуть. Ошейник отцепился и рухнул на землю. Образ королевы исчез. Вздохнув, подобрал вещицу и, осмотрев, направился в дальний угол. Там артефакт и оставил. Положил рядом с костями. Его возможно запустить снова, но сознание уже записано. Пусть остается рядом с телом. После же подошел к ошарашенной ауре. «Можем идти». «Артур, Бессарина, она...» «Она мертва. Уже давно. Но...» «Мы уходим, Аура». «Угу». Схлипнув, девушка развернулась, начав делать маленькие шаги к выходу. Можно понять ее расстройство. Нам было бы куда легче, если Бессарина осталась бы жива. Но чудес в этом мире и впрямь не бывает.